Авраам. Авраам жил в стране халдейской, недалеко от Вавилона. Он был потомком Сима и со всем своим семейством сохранил истинную веру в Бога. Он был богат, имел много скота, серебра и золота и много слуг, но не имел детей и скорбел об этом. Бог избрал праведного Авраама, чтобы сохранить истинную веру через его потомство для всего человечества. А чтобы оградить его и его потомство от родного ему языческого народа, потому что среди родных людей язычников скорее можно было научиться идолопоклонству, Бог явился Аврааму и сказал: «Выйди из земли твоей и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое. И благословятся в тебе все племена земные». То есть в этом народе, в его потомстве, со временем родится обещанный первым людям Спаситель мира, который благословит все народы земли. Аврааму было в то время 75 лет. Он повиновался Господу, взял жену свою Сару, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, всех слуг своих и переселился в землю, которую указал ему Господь. Земля эта называлась Ханаанскою и была весьма плодородна. Там жили тогда хананияне. Это был один из самых нечестивых народов. Хананияне были потомками Ханаана, сына Хамова. Здесь Господь снова явился Аврааму и сказал: «Всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и твоему потомству». Авраам устроил жертвенник и принес Богу благодарственную жертву. После этого земля Ханаанская стала называться обетованную, то есть обещанную, так как Бог обещал дать ее Аврааму и его потомству. А теперь она называется Палестиной. Находится эта земля на восточном берегу Средиземного моря, и посередине ее протекает река Иордан. Когда стада Авраама и Лота так размножились, что им становилось вместе тесно, и между их пастухами стали происходить непрестанные споры, тогда они решили дружелюбно разойтись. Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между нами, так как мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты направо, то я налево». Лот выбрал себе долину Иорданскую и поселился в Содоме. А Авраам остался жить в земле Ханаанской и поселился близ Хеврона, у дубравы Мамры. Там, около дуба Мамрийского, он раскинул свой шатер и устроил жертвенник Господу. Этот дуб Мамрийский и до сих пор еще растет в Палестине около города Хеврона. Спустя немного времени после того, как Лот поселился в Содоме, соседний царь Еламский напал на Содом, разгромил город и взял в плен людей и имущество. В числе пленников был и Лот. Авраам, узнав об этом, тотчас же собрал своих слуг, 318 человек, пригласил на помощь соседей, догнал неприятеля, напал на него и отбил всю добычу. Когда Авраам возвращался, его встречали с торжеством. Мелхиседек, который был священником Бога Всевышнего и царем Салимским, принес Аврааму в дар хлеб и вино и благословил его. О Мелхиседеке, его происхождении и смерти ничего не известно. Имя Мелхиседек значит «царь правды». Слово «Салим» значит «мир». Мелхиседек прообразовал собою Иисуса Христа. Как Мелхиседек был вместе священником и царем, так Иисус Христос есть первосвященник и царь. Как о Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца его жизни, он как бы вовеки жив, так и Христос есть вечный Бог, царь и первосвященник. И мы называем Иисуса Христа первосвященником вовеки по чину Мелхиседекову. И как Господь наш Иисус Христос дал нам под видом хлеба и вина тело и кровь свою, то есть святое причастие, так и Мелхиседек, прообразовавший Спасителя, принес Аврааму хлеб и вино, и как старший благословил Авраама. Авраам с благодарностью принял от Мелхиседека благословение и подарил ему десятую часть своей добычи.